Слыхали? Сирена!» Тапок встрепенулся, привстал даже. «Ага, сирена!» Рявкнул и стихло. «Че это такое, а?» Он подошел к перилам, озабоченно повертел головой вправо-влево, зачем-то еще посмотрел вниз на воду, пошмыгал носом, словно пытаясь учуять, откуда исходит опасность. «Это на реке», — сказал он уверенно. «За мостом где-то, ага». Сообщение это не вызвало бурной реакции на террасе. Все были слегка навеселе. Все, кроме Тапка, который явно набрался, да плюс к тому, с каждой минутой, казалось, пьянел больше и больше. Говорили, что он имеет привычку смешивать хиросиму, подсыпает в водку валиум и прочую дрянь. Хотя, если бы так, то Умный или Козырь, наверное, давно дали бы ему под жопу. На кой ляд им сдался задроченный нарк? «Как вы взяли этих московских?» — лениво спросил Корень. Миклуха выпятил грудь. «Я их по фотороботам вычислил, как в кино. А потом стволы в бок и в тачку засунули. Там еще по башке настукали». «Ты говори, кто стукал», — потребовал Тапок и выпятил грудь. Корень хмыкнул. «Это что? Сейчас их в подвале так обрабатывают. Я им не завидую». «Эта сирена меня за душу взяла», — продолжил свою мысль Тапок. Плотно зашторенные окна главной гостиницы «Рая» озарялись желтыми, голубыми, зелеными и красными всполохами. Там в большой зале шел пир горой. Звучала громкая музыка, народ жрал, пил, танцевал и произносил здравицы в честь Василия Буланова, Козыря, дорогого именинника. Оклеенное бронированной пленкой стекло мелко вибрировало, но сдерживало мощную звуковую волну. На террасе слышен был только пульсирующий бас и ударник, да еще плеск волн о деревянную платформу. Туманную сирену, прокричавшую вдалеке, слышали все, но никому не было до нее дела. Трое парней из бригады «Фаната», занятые в сегодняшней операции по розыску московских, в полголоса переговаривались о чем-то своем. Веселый Яшка-лаборант сворачивал на самодельном станочке косяк для Миклухи, сопровождая свои действия подробными и сумбурными комментариями. В обширном хозяйстве Умного Яшка был главспец по качеству, скромный гений, который мог на вкус определить любую постороннюю примесь в дуре вплоть до десятых долей процента. А место происхождения товара указывал с точностью навигационного устройства. Корень просто сидел на террасе сам по себе. Сидел и курил, глядя перед собой. Именно к нему и обращался Тапок, которого после событий в аэропорту и выпитой водки все не отпускала нервная суетливая озабоченность. «Это ж, наверное, тот самый катерок. С Таврида, а?» Он несколько секунд выжидающе буравил Корни глазами. «Ермолаев катер. Ушутил? Ермолай хотел там плавучее казино замутить. Ко всем приставал. Ага?» «Ага». С подчеркнутой артикуляцией отозвался Корень, не меняя позы. «Типа того, тоскует душа», — сказал Тапок. «Зовет типа, ага, и тоскует». «Кого душа?» — поинтересовался Корень. «Ермолай, ясно», — сказал Тапок. «А куда зовет?» Тапок подумал. «Не знаю. Может, ему просто тоскливо там, под трубой?» Тапок задумчиво шмыгнул носом. «Вот он сигналы подает. Привет, брателло, типа. Ага». Корень как-то не проникся. «Привет он тебе на том свете скажет, дурила», — буркнул он. «Нажрался в сопли, гонишь пургу». «А чё гоню? Чё пургу?» — искренне удивился Тапок. «Ты ж сам сирену слышал, нет? Это ж факт. Я ж фактами это... Как его?» «Оперируешь», — улыбнувшись, вставил Миклуха. «Оперирую», — подтвердил Тапок. «Ты у нас типа опер», — сказал Корень. Фанатовские парни загоготали. Тапок медленно развернулся к ним, скорчив грозное лицо и выставив указательный палец. Но тут какая-то новая мысль овладела им. Лицо Тапка снова вытянулось, брови поползли вверх. «А может, он предупредить о чем-то нас хочет?» Произнес он таким уморительно таинственным тоном, что впору было заподозрить, будто Тапок просто разыгрывает идиота. «О чем-то плохом, ага?» «Сигналит Ермолай с того света. Опасно, беда. Зырьте в оба, брателы, ага?» «Святой Ермолай в натуре!» Радостно поддержали его гипотезу фанатовские. «А это уже не ваша печаль», — с той же отчетливой артикуляцией сказал им корень. Бредни упившегося Тапка ему самому действовали на нервы. Но и гости, а люди совершенно тут посторонние, явно переступали рамки приличия. «Да мы и не печалимся», — заметил кто-то из фанатовских. «Ржем, как видишь». «Ржать в своем столе будешь», — отозвался Миклуха. Подумав, добавил. «И срать тоже». «Какие грозные виды!» — заметил фанатовский, поднимаясь с места. Миклуха поднялся тоже, на ходу затирая скамейку недокуренный косяк. «Остыли, идиоты!» — поморщился корень. «Сегодня именины у старшего. Не портите ему праздник. И себе, кстати, тоже». Фанатский подумал, подсчитал что-то в голове и натянуто рассмеялся. «Истину глаголишь». «Ага. Вот и топай тогда, выпей водки. Говорят, в ней тоже истина», — сказал корень. Шумно поднявшись со скамейки, фанатские потянулись к выходу. Через открытую дверь на террасу выплеснулся громкий и мутный, как частица потопа, звуковой вал. И снова наступила тишина. Тапок стоял спиной, опасно прислонившись к перилам, и балансировал рукой с зажженной сигаретой. «Верно, брателло. Как-то холодно здесь вдруг стало», — пробормотал он. «И куда это мы только зы... зы... фу! Как это, Миклуха? Смотрите, кто-то пожаловал», — оборвал его корень, показывая на тонущий в сумерках невысокий пригорок у въезда в рай. Дорогу, идущую по его вершине, прорезал свет автомобильных фар. «Машина? Нет, две. А наши все на месте, никого не ждем вроде бы». «Я Киркоса еще не видел», — сказал Яша-лаборант. «А Киркос в Самаре, его не будет», — сказал Миклуха. «А кто тогда?» «А хрен его знает. Менты дорогу обсели, да и пацаны Волкодава все контролируют. На въезде он сам дежурит, его забота». Корень тяжело поднялся, уперев руки в скамейку. Подошел к Тапку, отвел его подальше от перил, взял у него изо рта сигарету и бросил в его же недопитый бокал. «Смотри, кувыркнешься, дурила. Прочухался хоть немного, а? Пошли согреемся. Может, сожрем чего». «Ништяк!» — Тапок мотнул одновременно головой и рукой. «Идите, я сейчас. Сейчас!»